Глава вторая. Большую часть пути Ван Конат молчал, ненавидя своих спутников за то, что они были свидетелями его позора. Но рассудок заставил его уступить требованиям положения. «Я хочу избежать огласки», — сказал Ван Конат Лауре Мульдвей. «Обещайте никому ничего не говорить». Лаура знала, что Ван Конат вознаградит ее за молчание. Если же не вознаградит, ее карты были сильны, и она могла сделать безопасный ход на крупную сумму. Эта неожиданная удача так оживила Мульдвей, что она стала мысленно благословлять судьбу. «На меня положись, Георг», — сердечно-иронически шепнула ему Лаура. «Я только боюсь, что тот человек вас убьет. Неразумнее ли кончить все дело миром, если он извинится?» «Поздно и невозможно», — Ван Конат задумался. «Да, поздно. Сногден заявил от моего имени согласие драться». «Как же быть?» «Не знаю. Я извещу вас». «Ради бога, Георг». «Хорошо. Но риск неизбежен». Ван Конат приказал шоферу остановиться у пригородной таверны и, кивнув Сногдену, чтобы тот шел за ним, расстался с Вейсом, которого тоже попросил молчать о тяжелом случае. «Дорогой Георг», — ответил Вейс, — «мне, каюсь, странно ваше волнение из-за таких пустяков, которые следовало там же на месте исправить сногсшибательной дракой, но я буду молчать, потому что вы так хотите». «Дело значительно сложнее, чем вам кажется», — возразил Ван Конат. «Характер и взгляды моей невесты решают, к сожалению, все. Я должен жениться на ней». Вейс уехал с Лаурой, а Ван Конат и Сногден вошли в таверну и заняли отдельную комнату. Сногден, не имея состояния, обладал таинственной способностью хорошо одеваться, жить в дорогой квартире и поддерживать приятельские отношения с холостой знатью. Ходил слух, что он шулер и шантажист, но никогда не подкрепляемый фактами или даже косвенными доказательствами, слух этот был ему скорее на пользу, чем во вред. По свойству человеческого сознания восхищаться порядочностью, если ее атакуют, и неуловимостью, если она талантлива. Догадываясь, что хочет от него Ван Конат, которому вскоре надо было ехать к Консуэло Хуарец, Сногден предупредительно положил на стол часы, а затем распорядился подать ликеры и кофе. «Сногден, я пропал!» — воскликнул Ван Конат, когда слуга удалился. «Пощечина приклеена крепко, и не сегодня, так завтра об этом узнают в городе». «Тогда Консуэло Хуарец со свойственной ее нации театральной отвагой будет ждать моей смерти от пули этого гравилота, потом нарыдается досыта и уйдет в монастырь или отравится». «Вы хорошо ее знаете?» «Я ее достаточно хорошо знаю. Это смесь патоки и гремучего студня». «Несомненно, дядя Гравилот – идеальный стрелок», – заговорил Сногден после продолжительного размышления и вполне обдумав детали своего плана. «Даже тяжело ранено, если вы успеете выстрелить раньше, Гравилот отлично поразит вас в лоб или нос, куда ему вздумается. Не хватает еще, чтобы вы также игриво нарисовали картину моих похорон». «Примите это как размышление вслух, Ван Конат. Я не хочу вас ни дразнить, ни мучить, а потому скорее разберем наши возможности». «Примирение отпадает». «Почему?» — быстро спросил Ван Конат, втайне надеявшийся замять дело хотя бы ценой нового унижения. «Потому что он вам дал пощечину, а также потому, что мы не можем быть уверены в скромности Гравилота. Идя мириться, рискуем наскочить на отказ. Ведь вы первый его ударили». Ван Конат сжал виски, мрачно смотря в рюмку. Вздохнув, он улыбнулся и выпил. «Ничего не понимаю. Сногден, помогите. Выручите меня. После кошмарной ночи с этой Мульдвей у меня в голове сплошной вопль. Я теряюсь». «Георг», — громко сказал Сногден, тряся за плечо приятеля, который, уронив лицо в ладони, сидел полумертвый от страха и ненависти, — «я вас спасу. Ради чертей, Рауль, что вы можете сделать? Прежде чем сказать «что», я требую слепого доверия». «Я на все согласен. Слепое доверие есть главное условие. Второе, я должен действовать немедленно. Для моих действий мне нужны наличные деньги». Ван Конат не был скуп, в чем Сногден убеждался довольно часто. Но когда Сногден назвал сумму — 3000, Ван Конат нахмурился и несколько охладел к спасительному авторитету приятеля. «Так много? Для чего вам столько денег?» «Мною записаны имена свидетелей. Баркет, его дочь, служанка и сам Гравелот», — объяснил Сногден так серьезно, что Ван Конат покорился. «Со всеми этими людьми я добьюсь их молчания. Гравелот будет стоить дороже других, но с остальными я берусь устроить дешевле. Вейс уезжает сегодня. Лаура будет молчать, надеясь на благодарность впоследствии. Люди не сложны. Иначе я давно бы уже чистил прохожим сапоги или писал романы для воскресного приложения». «Вы правы. Действуйте», — сказал Ван Конат, вытаскивая книжку чеков. Написав сумму, он подписал чек и передал его Сногдену. «Теперь», — сказал Сногден, спрятав чек, — «я буду говорить откровенно». «Самое лучшее. Прекрасно. Мы люди без предрассудков. Я устрою ваше дело, но только в том случае, если вы выдадите мне теперь же вексель на 2 месяца на сумму в 10 тысяч фунтов». Ван Конат не был так глуп, чтобы счесть эти напряженные, жестко сказанные слова шуткой. Внешне оставшись спокоен, Ван Конат молчал и вдруг, страшно побледнев, хватил кулаком о стол с такой силой, что чашки слетели с блюдцев. «Что за несчастный день!» — крикнул Ван Конат. «Неужели все пошло к черту, и вы, Сногден, грабите меня? Как это понять? Я знаю, что вы не брезгуете подачками, я знаю о вас больше, чем кто-нибудь, но я не знал, что вы так злобно воспользуетесь моим несчастьем!» Сногден взял трость и бросил чек на стол. «Вот чек», — сказал он, испытывая громадное удовольствие игры со всей видимостью риска, но при успокоительном сознании безопасности. «Я корыстен, вернее, я человек дела. Ваш чек не вдохновляет меня. Прощайте. Я не считаю эту ссору окончательной, и завтра, если будет еще не поздно, вы сможете возобновить наши переговоры, когда 10 тысяч покажутся вам не так значительны, чтобы из-за них стоило лишиться остального». «Сногден, вы меня оглушили», — сказал Ван Конат, видя, что его друг направляется к двери и проклиная свою вспыльчивость. «Не уходите, а выслушайте. Я согласен». «Боже мой», — заговорил Сногден, также решительно возвращаясь к своему стулу, как покинул его, и опускаясь с видом изнеможения. «Боже мой! За те 5 лет, что я вас знаю, Георг, начиная вашим проигрышем Кольберу, когда понадобилось перетряхнуть мошну всех ростовщиков, и я как собака носился из Гертона в Сан-Фуэго, из Сан-Фуэго в Покет, и опять в Гертон, с тех дней до сегодняшнего утра я был уверен, что у вас есть признательность заговорщика, обязанного своему собрату по обстоятельствам той жизни, которую вы вели главным образом благодаря мне. Я уже не говорю о случае с несовершеннолетней Матильдой из дамского оркестра, когда вам угрожал суд. Я не говорю о моих хлопотах перед вашим отцом, о деньгах для мнимого отступного Смиту, якобы грозившему протестовать поддельный вексель, которого не было. Не говорю я и о спекуляциях, принесших опять-таки благодаря мне, вашей милости, 12 тысяч за контрабанду. Не говорю я также о множестве случаев моей помощи вам, попадавшему в грязные истории с женщинами и газетчиками. Я не говорю о Лауре, которую буквально выцарапал для вас из Алькова Вагрена. Но я говорю о чести. Нет, дайте мне сказать все. Да, Ван Конат, у людей нашего закала есть честь. И честь эта носит имя взаимность. Лишь чувство чести заставляет меня напоминать вам о ней. Теперь, когда я мог бы воспитать своего мальчика порядочным человеком, не знающим тех чадных огней греха, в каких сжег свою жизнь его приемный отец, вы ударом кулака по столу заявляете, что я грабитель и негодяй. Я был бы смешон и жалок, если бы я был бескорыстен, так как это означало бы мою беспомощность спасти вас. Для такого дела нужен человек, подобный мне, не стесняющийся в средствах. Кроме того, я ваш друг». И согласитесь, что корыстный друг лучше бескорыстного врага. Однако вам пора отрезвиться и ехать. Пишите вексель. Говоря о мальчике, Сногден не сочинял. 8 лет назад, выиграв крупную сумму, он из прихоти купил у какой-то уличной нищенки грудного младенца и нанял ему кормилицу. Впоследствии он привязался к мальчику и очень заботился о нем. Так вот цена мухи. «Вексель я дам», — сказал Ван Конат, которому в сущности не оставалось ничего иного, как подчиниться уверенности и опыту Снокдена. «Есть ли у вас бланк? У меня есть про запас решительно все». Снокден передал Ван Конату бланк, и когда слуга принес чернила, стал искоса наблюдать, что пишет Ван Конат. По окончании этого дела Снокден сложил вексель и откровенно вздохнул. «Так будет лучше, Георг», — сказал он рассудительным тоном взрослого, успокаивающего ребенка. «Уж вы поверьте мне. Крупная сумма воспламеняет способности и усиливает изобретательность. Но, черт побери, посвятите же меня в ваши затеи! К чему? Я, должен вам сказать, не люблю критики. Она расхолаживает. Что же касается моих действий, они так неоригинальны, что вы впадете в сомнение, тогда как я отлично знаю себя и абсолютно убежден в успехе. О, как я буду рад, Снокден! Могу ли я спокойно ехать к Консуэло? Да, можете и должны. Но, Снокден, допустим, невероятное для вашего самолюбия, что вы спасуете. Я отдам вексель вам, и вы при мне разорвете его», — твердо заявил Снокден. «Отправляйтесь и ждите у Хуарец. Я извещу вас». Ван Конат несколько успокоился. Они расплатились, вышли и направились в противоположные стороны. Снокден так и не сказал, что хочет предпринять, а Ван Конат поехал брать ванну и собираться к своей невесте.